Глава 53. Евгения. Кажется, я переборщила. Демон так крепко меня держит, что аж кости чуть не хрустят. А как горячо он целует. Надеюсь, он не захочет продолжения в раздевалке. Да что уж там, еще немного, и я сама его увлеку в небольшую комнатку. Но в момент, когда моя рука уже нагло лезет под его футболкой по накачанному прессу, это чудо отстраняется. Думаю, нам стоит немного прогуляться на улице. Тут слишком душно. И пока я не ответила, просто взял меня за руку и повел прочь. Очнулась только, когда легкий ветерок коснулся моего лица. «Эй, я ведь не закончила?» «Прости, просто мне стало нехорошо, да и дела у тебя ведь еще были. Кстати, я хотел бы прогуляться там, где потише и не так многолюдно. Все же как-то обидно побывать в таком мире и увидеть только магазины». И говорит так спокойно, словно ничего и не было. Вот это демоническая выдержка. «Но ничего, я знаю, как пробить его броню. Как насчет парка? Он не так далеко, и там все как ты любишь. Много деревьев, цветов, есть фонтаны и мало народу». Звучит заманчиво. «Тогда идем к машине. Оставим там покупки, не с пакетами же гулять». Демон молча кивает и идет следом, и меня просто бесит, что он ведет себя как обычно. Словно этого жаркого поцелуя и не было. Однако заговорить на эту тему я не решаюсь. Почему? Сама не знаю. Может, боюсь услышать отказ, но он ведь сам подошел. Да что не так с этим мужчиной? Закинув покупки в багажник, мы садимся в машину и едем в парк. Так как сейчас день, народу там будет немного. А еще очень жарко, а значит, пора познакомить моего гостя с одной холодной сладостью. Паркуюсь на свободном месте и радуюсь, так как мои предположения оказываются верны. Парковка почти пуста. Беру Дивара под руку, чтобы другие наглые особо не вздумали отбить моего красавчика. Такие всегда найдутся. Я видела, как на него смотрели девушки. Если бы не я, давно сцапали бы. И прощай. Но нет, я свое берегу. Мы заходим в парк, окруженный лесом, и медленно идем по дорожке. Замечаю, что демон начинает улыбаться. Эта атмосфера ему ближе, чем шумный город. Вообще, я тоже стала от него уставать. Возможно, поэтому при возможности я уезжаю отдыхать туда, где свежее и зеленее. Бетонные стены и на меня давят, а постоянный гул от машин раздражает. Хочется покоя и тишины. «Не думал, что в вашем мире есть такие места». «Есть, и немало. Это в городе шумно, но стоит выехать за его пределы, как ты увидишь леса, поля, озера, горы. Все как в Фарионе, только вот города у вас меньше». «Это ты скромничаешь. По сравнению с вашими, наши города — это деревни. Даже не верится, что может быть столько людей». «Куда деваться? Но мы привыкли». Дальше разговор как-то не клеится, и мы молча идем дальше. «Нет, так неинтересно. Я привела его в это скромное местечко не для того, чтобы он любовался березами да соснами. Как раз за поворотом вижу нужный ларек. «Дивара, как насчет мороженого?» «А что это?» «Холодный десерт. Он бывает разный, так что, думаю, мы сможем угодить твоему изысканному вкусу». «Женя...» — смеется он, и я не могу оторвать взгляда от его улыбки. Какой он все же притягательный. И как я могла считать его чёрствым? «Давай свой десерт». Мы подошли к ларьку, где я на свое усмотрение выбрала демону обычный ванильный стаканчик, а вот себе взяла апельсиновую льдинку на палочке и хитро улыбнулась, предвкушая моменты обольщения. Расплатившись, помогаю Дивару распаковать мороженое. Демон за всем этим тщательно следит. Неужели все еще ждет подвоха? В принципе, он будет, но иного характера. «А из чего это?» Дивар с недоверием смотрит на мороженое в руке. «У тебя из молока, у меня из апельсинового сока. Если хочешь, потом дам попробовать». «Кусай смелее!» Он как-то нехотя откусывает маленький кусочек, а потом медленно его пережевывает. Но уже через секунды откусывает кусок побольше. «Как это вкусно! Да еще и в такую жару! Чудесный мир!» Я в шоке смотрю, как мороженое исчезает буквально за минуту. Просто раз — и нету. «Можно еще?» «Давай. Только как насчет шоколадного? Оно не сильно сладкое, но тоже вкусное». Демон кивает, словно ребенок, и я понимаю, что и для его счастья много не надо. Так как от ларька мы ушли недалеко, я покупаю ему еще один стаканчик. В этот раз Дивар медленно наслаждается сладостью, и я решаю перейти к своей покупке. Распаковываю палочку и начинаю есть, вернее, облизывать, да видно так аппетитно, что демон сбивается с шага, давится и с огромными глазами смотрит на меня. «Женя, это...» «Хочешь попробовать?» «Очень вкусно!» И, улыбаясь, обхватываю губами часть сладости и втягиваю в себя. Его зрачки становятся еще больше, а также от меня не укрывается, как натягиваются его брюки. А вот ведь пошляк. Но на это и расчет. А обязательно его так есть. Могу облизнуть. И прохожусь язычком по всей длине мороженки. Демон тяжело вздыхает, а потом резко отворачивается. Я же только усмехаюсь. Ничего, мне это счастье кушать долго. Не будет же он смотреть на меня все время. Но, видно, на это и расчет, так как Девар ускоряет шаг, и я начинаю отставать. Догоняю его только, когда он останавливается у очередного ларька. Увы, но к этому времени моя сладость окончательно тает. Но можно ведь выбрать способ попроще. Я же только приступила к обольщению. Девар, увидев, что я иду к нему с пустыми руками, довольно выдыхает и даже улыбается. «Еще?» — спрашиваю, видя, как он рассматривает ассортимент. «Если можно». Я не против. В этот раз демону достается фисташковое. Я же беру клубничный рожок. Девар, давай пойдем обратно, нам еще дома дела нужно сделать, а время, как ты знаешь, у нас ограничено. Конечно. Опять идем, едим и молчим. Нет, нужно с этим что-то делать. Как тебе мой мир? Домой не хочется? Решаю начать хоть с чего-то. Странно, с Димой мне тоже почти не о чем было говорить, хотя я и думала, что мы подходим друг к другу, а ведь мы с ним из одного мира. Но и сейчас ситуация похожая. Смотрю на демона и думаю, а вдруг я и в этот раз ошибаюсь? Ведь главное в паре общение, не молчать же нам все время. Кажется, я все плохо взвесила и опять повелась на красивую мордашку. От этой мысли соблазнять сразу перехотелось, и оставшееся мороженое я просто сгрызла. «У вас хорошо, но дома лучше. А ты чего так приуныла?» И что ему ответить? Смотрю на Девара и понимаю, что лгать ему не буду, но и прямо не выскажу. «Обдумываю твои слова насчет твоего мира. Знаешь, в принципе, он мне нравится. Возможно, я бы смогла там найти себя. Но есть одно «но». «И что это за проблема? Может, я смогу ее решить? Деньги, работа, дом?» «Нет. Общение». «Общение? И столько недоумения на лице!» «Да, понимаю, для тебя звучит странно, но у нас с парой разговаривают. У них есть общие темы, интересы. Но я тут поняла, что ни один мужчина из твоего мира не поймет меня, если я буду рассказывать об этом и показываю рукой на высотки, виднеющиеся за лесом. Меня просто сочтут сумасшедшей. Мужчины вашего мира, я так понимаю, с девушками почти не общаются, а те сидят по домам, дорожают детей. Как-то грустно звучит. Девар останавливается, а потом, протянув мне руку, притягивает к себе и обнимает. И что на него опять нашло? Где этот включатель, который реагирует на что-то, что я пока не могу понять? Жень, мой мир непрост. И да, он иной. Но, может, найдется хоть один кандидат, кто сможет понять тебя. Ты ведь даже еще не искала, а вдруг твое счастье где-то очень близко. Это он так на себя намекает, но прямо говорить отказывается. Ну уж нет, я добьюсь от него слов, признаний или останусь в своем мире. Видимо, ты прав, нужно присмотреться к окружающим. Натягиваю грустную мину и поднимаю взгляд, чтобы увидеть его реакцию на следующие слова. Факир, кажется, свободен. «Как думаешь, я ему нравлюсь?» «О да, вот те эмоции, которые я ждала. Шок, потом ревность, и его глаза чернеют, а руки сжимают меня еще сильнее. Знаешь, мне кажется, нужно поискать еще. К тому же у него невеста появилась. Она, правда, очень юна, но мы живем долго, и он подождет». «Бедняга, у вас есть браки по расчету? И долго ему ждать? Он поэтому за Ангелиной так присматривает?» «Ты поняла?» Удивленно смотрит на меня. «И не против?» «А с чего мне быть против? Если он на дочке подруги тренируется, как быть хорошим отцом? Я только за. Да и Света последнее время занята. Кстати, у Кронера невесты нет?» «Что? Нет. То есть, да, невеста есть, но Факир...» «Что? У этой ящерицы есть невеста, а он к моей подруге липнет? Прибью, гада, сдеру кожу и зажарю. А ну, пошли собираться, я как раз придумаю план мести. Женя, вот почему с тобой всегда так? Простонав, Дивар бросается вслед за мной. Какая тут личная жизнь, подругу спасать надо, а я уже потом разберусь, что и как.